Дочь писателя. Один раз, когда мы с Олей ехали в Ригу из Юрмалы, с нами рядом на соседней скамейке ехала, до этого вместе с нами покупала билет на 12.07, молодая женщина с чемоданом на колесиках. Наверное, у нее кончился срок отдыха. Одинокую женщину на отдыхе жальче, чем одинокого мужчину, хотя, конечно, бывает по-разному, но все равно жальче. Я вспомнил дочку писателя Полу Баринова. Это была странная история, вернее, совсем не странная, даже не история, а просто кусочек курортной жизни. Давным-давно, кажется, в лето имени Вари Бессарабовой, то есть году в 70-м, мы с ребятами сидели на крыльце одного из деревянных корпусов, курили и болтали о том о сём. Было слышно, как подъехала электричка, постояла, а потом отошла. Было поздно. 11 часов с минутами, может быть, это была последняя электричка или предпоследняя, неважно. Она уехала и стало тихо, машин тогда было мало, а ночью их не было, можно сказать, вовсе. Поэтому стало совсем тихо, и в этой тишине мы услышали приближающийся звук каблучков по асфальту. Кто-то дошел до калитки нашего дома творчества, открыл ее с тихим дачным скрипом. Легкое цоканье каблуков тут же сменилось шуршанием гравия. Была засыпана широкая подъездная дорога, по которой фургончики привозили еду в столовую. Потом шаги остановились. Мы затихли тоже. Потом кто-то что-то сказал, не относящийся к этим шагам. Тут снова раздалось цоканье каблуков, потому что гравийная дорога сменилась асфальтовой тропинкой. Буквально через 3 секунды мы увидели девушку. То есть, в смысле, молодую женщину, лет 25 или около того, с чемоданом в руке, коротко стриженную, большеглазую, рыжевато-блондинистую. Она подошла к крыльцу. Мы замолчали. Она смотрела на нас, мы на нее. Я был самый старший в компании, поэтому именно я сказал: «Добрый вечер, а вы, простите, кто?» Она сказала: «Здравствуйте, я дочь писателя Полу Баринова». Она понимала, наверное, что мы в первый раз слышим о таком писателе. О многих писателях мы слышали в первый раз. У нас даже была такая забава — играть в писателей. Дело в том, что почти в каждом писательском доме был справочник Союза писателей. 10 000 человек писателей было в СССР. Страшное дело. Этот справочник переиздавался почти каждый год, поэтому у разных людей были справочники разных лет. Игра же состояла вот в чем. Мы ставили на кон деньги, например, по копейке или по 2, а дальше кто-то говорил, или волчок вертели, или на пальцах выкидывали. И получалось, например, 145 и 6, это значило 145-я страница, 6-й писатель сверху. Как правило, выигрывал тот, кто мог сказать: «Да, я знаю этого писателя». Везло тому, кто случайно наталкивался на писателя, действительно всем известно. Тут же никто не сомневался, что этого писателя человек знает, потому что его знали все. Если попадался писатель неизвестный, которого человек знает, вернее, утверждает, что знает, то это надо было доказать. Например, назвать 1-2 книги. Врать не всегда получалось, потому что попадется тебе какой-нибудь Иван Козлов, ты скажешь: «Конечно, знаю». Ведущий спросит: «Ну и что ты этого Ивана Козлова читал?» Ты соврешь, скажешь: «Роман «Мать партизана» и «Повесть на границе». Придумаешь такое типичное советское название, тебе скажут: «Врешь, врешь, врешь». И торжествующе прочтут: «Козлов Иван Петрович, поэт-переводчик с армянского». Поэтому добираться до известного писателя было довольно трудно. Ставки по копейке все время повторялись, и победитель, бывало, уносил с собой рубль, а то и 1,5. В это же лето я договорился с парнем лет на 10 старше меня. Очень худым и смуглым, с восточным лицом. Он отдыхал вместе с пузатым папашей, который выходил на пляж в кремовом летнем костюме и начинал раздеваться, демонстрируя сатиновые трусы до колена и лиловатую майку-фуфайку. Насколько представителен и джентльменист он был в костюме, настолько же был нелеп и затрапезен в этих синих сатиновых трусах и линялой майке. «Это отец?» — спросил его парня. «Ага», — сказал он, отвечая на мой незаданный вопрос, добавил: «Классик». «В смысле?» — не понял я. «Классик нашей литературы», — сказал он, — «который наследует великим творением Востока». У него подрагивали губы, он, наверное, старался не рассмеяться. «Но расцвела новым цветом в лучах октября». «А что он пишет?» — спросил я. В смысле? Теперь он повторил мой вопрос. Ну, поэт, прозаик, драматург. Кака разница, сказал парень, нарочно изображая среднеазиатский акцент. Что хочет, то и пишет. Думаю, сейчас читаю. Сказано классика, и все дела. Он спрыгнул с скамейки и помчался к воде. И долго бежал, поднимая брызги, потому что до глубины надо было идти 100 метров. Я же говорил. А классик живым монументом в сатиновых трусах стоял на берегу. Он вообще, мне кажется, никогда не садился. Так вот, дочка писателя Полубаринова прекрасно понимала, что мало кто знает писателя Полубаринова. Поэтому добавила. Писателя Полубаринова из Читы. «Вы из Читы?» — спросили мы все хором. «Да», — сказала она. «Вот приехала отдыхать по путевке. А как здесь заселяться?» Мы всей гурьбой отправились провожать дочку писателя Полубаринова до администрации, которая располагалась, не помню, я говорил об этом или нет, в первом и единственном этаже недостроенного главного корпуса. Совершенно не помню, как ее зовут. Мы все с ней как-то не сдружились. Но не потому, что не нашли общего языка или, упаси Боже, поссорились или не понравились друг другу. Все проще. Мы для нее были слишком молодыми. Нам было по 18 лет, а некоторым и вовсе по 14, как уже упомянутый Варе. Вообще у нас было довольно много малышни. Наша компания была сфокусирована на этом прекрасном возрасте абитуриентов и старшеклассников. Даже я в свои 20 сам себе казался для этой компании староват. Случай с Варей — прекрасный этому подтверждение. А дочке писателя Полубаринова было, самой маленькой, 25. А в этом возрасте каждый год весит гораздо тяжелее, чем в 40 или 50, сами понимаете. Поэтому в нашу компанию дочка писателя Полубаринова не вошла. А ко взрослой компании, там, где были люди от 40 и старше, тоже как-то не прибилась. Так ходила одна по аллейкам, ездила на экскурсии, лежала на пляже. Миленькая, беленькая, хорошенькая, с перламутровым лаком на пальцах рук и ног, совсем одна. Так уехала. Но, может быть, вообще... Я ничего не понимаю ни в жизни, ни в людях. Она, может быть, приехала в Ригу из Читы не за тем, чтобы развлекаться в шумной компании или свести роман, или подцепить себе какого-нибудь писателя? Вовсе нет. Может быть, она приезжала отдохнуть? Ну, просто отдохнуть в самом прямом и непосредственном смысле слова. Я, кстати, так и не спросил, кем она работает у себя в Чите. Может, она была школьной учительницей, до отчаяния устала от орущего класса, от бесконечного школьного голдежа, беготни по переменам, от классных собраний, дежурств и педсоветов. Она, может быть, лежала на пляже, закрыв глаза, и думала, «Боже мой, какое счастье, тишина, никто не пристает». Но, может быть, я просто был невнимателен, неприметлив, в общем, не разбирался в людях, в чем меня однажды упрекнул отцовский приятель, старый актер и театральный педагог Семен Гушанский. Я вспомнил одного нашего знакомого, тоже папиного товарища, и Семен сказал, «Жуткий потаскон, страшный бабник». Я сказал, «Да, не просто из вежливости, — сказал, — на самом деле не мог предположить, что этот папин друг, такой тонкий, хрупкий, седой и даже отчасти застенчивый, говорящий тихим голосом, мягкий, уступчивый, интеллигентный, и все такое, что он, оказывается, страшный потаскон, бабник, вообще жеребец, как сказал Семен». «Не может быть, — сказал я, — так вроде и не скажешь». «Эх ты, драматург!» — сказал Семен. Я как раз пришел к Семену, чтобы передать ему свою пьесу, которую он обещал передать своему старому приятелю Плятту. Плятт пьесу прочитал, позвонил мне по телефону, выражал свои восторги, просил разрешения передать пьесу в дирекцию, вот прямо такими словами с ума сойти. Потом мне звонил директор. Уже распределили роли, но в последний момент, разумеется, все сорвалось, но это так, к слову. «Эх ты, драматург!» — сказал Семен. Взял папку с моей пьесы и слегка стукнул меня по лбу. «Такой ж ты к чертовой матери драматург, если ты в людях совершенно не разбираешься. На нем же просто написано, какой он кобель». Может быть, в моей пьесе и в самом деле недоставало знаний людей, и вот поэтому ее все-таки не поставили. Хотя поначалу она всех поразила. Мне с годами начинает казаться, что в 99% случаев пьесу не ставят правильно, справедливо. Впрочем, потом эту пьесу все-таки поставили, в Болгарии. Но она прошла всего раз 10 или 15, не больше. один сезон, так что все правильно. Так что, может быть, дочка писателя Полубаринова завела себе потрясающий, головокружительный роман в нашем доме творчества. Может быть, она сломала судьбу какому-нибудь пожилому поэту или прозаику, или жена какого-нибудь поэта или прозаика сломала башку своего мужа, пишущую машинку «Калибри». Бывали такие случаи, бывали. И машинки-малютки такие бывали, игравшие роль нынешних ноутбуков. Но я этого не знаю, все это мои домыслы, все это фантазии не слишком наблюдательного человека. «Театр, театр», — сказал дяденька. «Вот мы тут жили в гостинице Юрмала. В Риге в эти дни были гастроли театра «Ленком». Актеры жили в этой же гостинице. Это был то ли 82-й, то ли 84-й год. Завтраков, как теперь, типа «Пти-де-жене» включено в стоимость, тогда не было. Надо было ходить в буфет. А буфеты были в торце здания, на каждом этаже, может быть, даже в обоих торцах. То есть буфетов было много. Надо было ходить в буфет и там брать какой-то завтрак. Ну, творог со сметаной, там вареные яйца, что-то в этом роде. Приятно было стоять в очереди прямо за Инной Чуриковой. Какой был тактичный тогда. Нет бы познакомиться или просто выразить свой восторг. Фильмы, начало, прошу слова, не говоря уж о «В огне брода нет», были, как сейчас говорят, культовыми. Ну и, конечно, был Янковский, невозможной красоты и обаяния. Каждое утро в течение двух недель я наблюдал такую картину. Янковский с цветной простынкой и полотенцем выходил на пляж, расстилал простынку, ложился на нее, надев темные очки, и загорал, то ли читая книгу, то ли просто подремывая. И немедленно рядом с ним, со всех четырех сторон, то есть справа, слева, в голове и в ногах крестом, а вернее свастикой, укладывались четыре девушки. Обворожительные. В модных очках, с идеальными фигурами, с ухоженными личиками, доведенных до минимума почти что несуществующих купальниках. Они молча лежали вокруг, что-то ждали. Потом Янковский, назагоравшись, поднимался и складывал свою простынку и уходил, перешагивая через одну из этих девиц. Девицы сквозь темные очки смотрели ему вслед, поменяли расположение. И так вот две недели подряд. Янковского уже давно нет. Если девицы, во что они превратились? Они были чуть моложе меня. Мне тогда уже было лет 30 с маленьким хвостиком, а им лет по 25, никак не меньше. Значит, они сейчас пенсионерки, бабушки. Очень бы хотелось на них посмотреть. Не растолстели ли они, не одрябли, не покрылись ли морщинами, не появились ли у них венозные узлы, подагрические шишки на их чудесных, стройно-бархатистых, отпедикюренных ножках. Иногда мне кажется, что я вижу их на сегодняшнем Юрмальском пляже. Три крепких, жилистых старухи, а четвертой уже нет. И нет, пусть живет. А четвертая жирная, такая жирная, что ходит с двумя костылями-канатками. Фу! Фу, какая сволочь! Пусть четвертая тоже будет подтянутая, жилистая, и даже не старуха, а женщина, которая прекрасно выглядит. В то лето было очень много ос и много странного мороженого. 200-граммовое эскимо, но это без шоколада. Мы с дочкой почему-то объедались этим мороженым. Мороженое капало на голые колени. Осы слетались. Мы соскакивали со скамейки, бежали в другое место, а осы летели следом. Это уж были другие осы, осы из другого места. Вся Юрмала была в этих полосатых, зудящих тварях. А мы через две недели переехали в другой пансионат, вернее, в другую гостиницу, из Майюри, из гостиницы Юрмала в Лиелупе, в гостиницу Дома науки. Как вы поняли, это был пансионат Академии наук. От этой гостиницы до моря было далековато, зато рядом была речка Лиелупе, мы катались на лодках. Я уже рассказывал, как это было, как нас чуть не утопила ракета, как нас чуть не утопил буксирный катер в Камышовых островах. Это было ничем не замечательное место. Настолько ничем не замечательное, что даже удивительно, как в таких скукоте и вялой тишине могут отдыхать люди. Впрочем, там нам было неплохо, ос, во всяком случае, было меньше. А 10 минут пешком до моря даже приятно. Дорога шла по аллеям дачного поселка, в котором чуть ли не с 30-х годов жили высокопоставленные персоны, и потом в советское время тоже. «Мы гуляли по этому поселку», — вздохнул дяденька. «Нам кто-то показал бывшую дачу Балодиса, министра обороны в правительстве Ульманиса. Говорят, он был картежник, гуляка, пьяница и милейший человек».